29. Почему это длится так долго? Если душевно больной человек вовремя диагностирован и получает нужное ему лечение и помощь, он ни для кого не опасен. А вот тот, кто даже не догадывается о своей болезни, может причинить много вреда и себе, и окружающим. Поэтому встретиться со своим сумасшествием, понять, как оно выглядит и при каких обстоятельствах проявляется, не только не вредно, но и полезно. Это проявление ответственности. Ну, про сумасшествие вы меня, конечно, нисколько не убедили. Лично я всегда поступаю вполне нормально. Никаких закидонов у меня нет. Ну, да бог с вами. Расскажите лучше, почему во время сессии мы с психологом все время возвращаемся к одному и тому же. Вроде бы все обсудили, поняли, и тут раз, и снова здорово. Тема никуда не ушла, снова тут как тут. Это означает, что психолог чего-то не догоняет, не знает, как решить проблему? Конечно, приятнее во всем подозревать и обвинять психолога. Однако дело не в этом. Пробуксовка на каком-то запросе или теме случается довольно часто. Хотя бы потому, что тема эта может быть связана с пока неведомыми ни вам, ни психологу глубокими процессами и переживаниями. И пока большая часть пазлов не открыта, картинка никак не складывается, тема не отпускает. Жизнь, сны, воспоминания подкидывают все новые и новые переживания по этому поводу. Защиту могут надежно скрывать от нас какую-то важную информацию. Что-то мы до поры до времени забываем. Часто не видим связи между причиной и следствиями. В процессе терапии начинают всплывать забытые семейные мифы, истории, факты биографии, реальные травматические события, связанные с жизнью клиента или его ближайших родственников. Возникают новые причинно-следственные связи, восполняются пробелы. Иногда психике клиента сначала нужно окрепнуть, чтобы иметь дело со сложными нахлынувшими переживаниями, такими как инцест, насилие от близких людей, переживания покинутости в раннем возрасте, сильное чувство вины, стыда, страха распада, безумия. То есть само событие может быть скрыто, забыто, вытеснено, а выработанные в результате него защиты продолжают действовать. Например, девушка, жертва инцеста, может долго не понимать, почему, как только ее отношения с молодыми людьми становятся близкими, сексуальное желание начисто пропадает. Наоборот, возникает ощущение страха, отвращения и использованности. Сложно связать возрастающую близость, которая обычно укрепляет доверие и ощущение безопасности, с отвращением и страхом, которые почему-то появляются у этой девушки в моменты сексуальной близости. И только когда инцестуозная история всплывает, вспоминается, то вдруг становятся понятными ее чувства и реакции. Всему свое время. То есть вы хотите сказать, что если сейчас я не помню ничего неприятного, то это не значит, что в какой-то момент я чего-то не вспомню. Но, может, тогда мне лучше и не вспоминать вовсе. Вы же не зря говорите, что психике когда-то выгоднее было все это забыть. В тот момент действительно было выгодно забыть, чтобы не разрушиться от встречи с сильными и противоречивыми чувствами. Но если бы рядом с вами были люди, которые могли бы вам объяснить происходящее и помочь пережить это, то вашей психике не пришлось бы забывать, вытеснять, отщеплять. И все же, чем плохо забвение? Разве неразумно, если случилось что-то неприятное, как можно быстрее закрыть тему, переключиться? Мне кажется, что такое даже ваши братья-психологи советуют. Действительно, часто окружающим людям непереносимо наше горе, слезы, боль, депрессия. Они хотят, чтобы мы не погружались в пучину страданий. И в результате они хотят отвлечь нас. Предлагают повеселиться, погулять, сменить обстановку. Им хочется как можно скорее увидеть нашу улыбку, повеселевший взгляд и перестать беспокоиться о нас. Им кажется, что развлекая нас, они помогают нам пережить сложные времена. А на самом деле, по большей части, они помогают себе. Ведь очень трудно переживать беспомощность, бессилие, невозможность уменьшить чужую боль. Становится значительно легче, когда кажется, что можно что-то предпринять, как-то повлиять на происходящее. Мы иногда даже не сопротивляемся этим попыткам, но это вовсе не потому, что нам реально помогает прогулка или навязанное веселье, а потому, что, как ни странно, мы испытываем вину или стыд за то, что причиняем беспокойство окружающим, что никак не можем быстро прийти в норму, перестать страдать, начать излучать радость и позитив. Однако все эти отвлекающие маневры скорее затормаживают естественное течение процесса, тем самым осложняя его. Для возможности пережить что-то и оставить позади нам действительно нужен другой, но не тот, который будет изо всех сил пытаться поместить нас туда, где мы никак не можем быть, а тот, кто может выдержать наше горе, ужас, разочарование, отчаяние, вину, нежелание жить, пустоту, нашу зависть, безумные желания и сильные аффекты. Наших близких можно понять. Им трудно выдерживать нашу боль именно потому, что их самочувствие тесно связано с нашим. Трудно продолжать жить весело и счастливо, когда твой ребенок или муж страдает, мучается, болеет. К тому же многие из нас носят в себе закупоренные котлованы боли, и, встречаясь с болью других, мы начинаем бояться, что все эти залежи прорвутся от соприкосновения с чужим страданием. Так что, по-вашему, человека не стоит подталкивать к тому, чтобы приободриться и начать мыслить позитивно? Шутки там всякие, юмор, все такое. Юмор, конечно, невероятно целебен, и в терапии он часто помогает снять напряжение, уменьшить накал переживаний, немножко размыть избыточно серьезное отношение к себе. Способность к самоиронии, возможность парадоксально и неоднозначно воспринимать мир – хороший показатель достаточно развитой психики, особенно когда клиент может посмеяться над собой или другими по-доброму, без уничижения, унижения и критики. Однако в ситуации только что открывшейся боли или ужаса обычно не до смеха. Только потом, после того, как боль улеглась, депрессия отступила, возможность посмеяться вместе – показатель хорошего процесса. Но хорошее эмоциональное состояние или радость не то, куда надо подталкивать, и не то, что нужно насаждать или даже предлагать. Они появляются сами собой, когда становится легче, когда отпускает. Нас не надо учить тому, как чувствовать себя хорошо. Это мы умеем. Как только нас оставит тоска, отпустит обида, освободит стыд, перестанет угнетать чувство избыточной ответственности и долга, как только появятся силы не мучиться виной, не давать противоречивым чувствам раскачивать себя, не сковываться страхом, так сразу мы начнем чувствовать себя значительно лучше. Расслабленнее, веселее, позитивнее, живее. Нам просто нужно помочь освободиться от невыносимого, а легкость придет сама. Вот еще вопрос. Почему мой терапевт не пользуется никакими техниками? Мы просто разговариваем, и все. Разве в этом есть какой-то особый смысл? Возникает ощущение, что мы просто зря тратим мои деньги и время. Может быть, она не знает, что надо делать? Да нет, просто разные подходы предполагают разные методы и техники работы. В каких-то они более очевидны. Двигательные упражнения, рисунки, расстановки, игра, техники расслабления. В каких-то подходах терапевты не используют очевидных техник, однако это не означает, что они ни на что не опираются. Если вам хочется попробовать какие-то упражнения, или вы не знаете, что можно и чего нельзя на вашей терапии, спросите своего психолога. Может быть, она порекомендует вам участие в групповой работе или еще что-то в добавлении к тому, что есть, или вместо этого. Но все-таки как разговоры с психологом мне помогут? Я уже многое про себя понимаю и сам с собою дома поговорить могу. С чего вы взяли, что вам помогают именно разговоры? Тот факт, что вы разговариваете со своим психологом, еще не означает, что происходят только разговоры. Обычно в процессе терапии достаточно напряженно работают две психики, ваша и терапевта. И лишь малая часть того, что происходит, может быть оформлена в слова. Звучит загадочно и бездоказательно. Происходит какая-то работа двух психик. Так что угодно можно назвать. Вы правы. Это достаточно сложно описать. Тысячи психологов, психотерапевтов и аналитиков с точки зрения разных концепций пытаются описать то, что происходит на психотерапии. У одного только отца-основателя Фрейда больше 20 томов научных работ. Тем не менее, на протяжении сотни лет тысячи людей успешно прибегали к помощи психотерапевтов, часто в случаях, когда медицина ничем не могла им помочь. Ну, все это неплохо. Но все же я хотел спросить, почему все это происходит так долго и как можно было бы это ускорить? Может, вы специально что-то замедляете, чтобы лечить своих клиентов подольше? Ведь получается, что терапевту выгодно, если к нему ходит годами. Ускорить – это все равно, что пытаться родить ребенка раньше 9 положенных месяцев. Теоретически можно, а итог будет каким? Недоношенный, возможно, нежизнеспособный младенец. Поэтому мой ответ на вопрос о возможности ускорения таков. Сильно сомневаюсь, что это можно сделать без вреда для клиента. У психики есть свои законы и свое время. Надо быть очень самонадеянным, чтобы считать, что мы можем так просто управлять чужой психикой, да и своей тоже. У многих психологические защиты на этом и строятся, на убежденности, что всем можно управлять, все можно контролировать, на все влиять. Как правило, эта защита прикрывает невозможность принимать ограничения, переживать состояние беспомощности и бессилия, выдерживать фрустрацию от невозможности получить все и сразу. Конечно, совершенно не обязательно всем проходить долгосрочную терапию или анализ. Можно, например, выбрать более краткосрочные методы, сфокусированные на работе с симптомом, когнитивно-поведенческую терапию, арт-терапию, гештальт-подход. Можно завершить терапию, если покажется, что сделано уже достаточно, или сделать перерыв, если устали. Можно не так глубоко погружаться, не так масштабно себя исследовать, а очертить круг запросов и задач и остановиться, когда все, что вы хотели сделать в этом пространстве, вы сделали. Многим поначалу кажется, что даже год терапии – это невообразимо долгий срок. Сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы наконец разобраться в себе. Да бросьте, неужели целый год? Но постепенно вы начинаете понимать, что это время и деньги, которые вы тратите не просто так. Это ресурсы, которые вы вкладываете в свое будущее. Возможность стать еще больше собой, возможность повзрослеть и управлять своей жизнью значительно более эффективно и осознанно, чем раньше. И вложения эти, как правило, с лихвой окупаются, в том числе и материально. Вложение в собственное развитие всегда окупается новыми возможностями. При этом, конечно, не случится никаких волшебных превращений. Не факт, что все ваши фантазии или задумки исполнятся, но вы сможете не только лучше понимать, что вам нужно от этой жизни, но появится сила эту жизнь просто переживать, с ее радостями и гадостями, сложностями и возможностями. Не столько защищаться от жизни, сколько жить с ощущением, что ты знаешь, кто ты есть. Но все это будет происходить постепенно, а не наскоком, как многим того хотелось бы. Нетерпение – очень детское состояние. Детям обычно очень хочется получить все и сразу, как по мановению волшебной палочки. Они мечтают о чудесном и сказочном мире, в котором они не достигают чего-то сами, а просто обладают какой-то магической способностью. Многие взрослые, не повзрослев в душе, остаются такими же нетерпеливыми и, по сути, инфантильными. Им тоже хочется всего и сразу. Без прикладывания усилий и столкновения с необходимостью расти, развиваться, тратить время. На этом неизжитом с детства механизме строятся многие нарушения. Раз – и моментальный кайф, расслабленность или хорошее настроение, алкоголизм, наркомания. Съел и успокоился, заполнил пустоту, не вступая при этом ни в какие отношения, не рискуя быть отвергнутым. Переедание. Понажимал кнопки, не вставая со стула, не сделав ничего реального, всех победил. Компьютерная зависимость. Захотел того же, что есть у других, не учась, не вкладываясь, отобрал. Воровство, мошенничество, грабеж и другие криминальные схемы. Некоторым может показаться, что правильный способ помощи – тот, при котором все происходит быстро, просто и легко. Но на самом деле это не так. Когда вы прикладываете усилия, проходите какой-то путь, выполняете сложную работу, то именно благодаря этому опыту вы учитесь и открываете что-то новое. Это ощущение помогает вам присвоить плоды ваших свершений, быть благодарными и уважать себя и вашего психолога за мужество быть и осуществленные усилия по построению особых клиент-терапевтических отношений, в которых каждый все больше становится тем, кем он всегда хотел быть.